упал на колени и, омерзительно напоминая чудовищного краба, подполз к Лихолетьевой. Не успела она отшатнуться, схватил душистый подол ее платья и, уткнув в обшитую кружевом мякоть свой гигантский нос, припал губами. Носком туфельки она ударила его в грудь. «Встаньте, встаньте же! Вы отвратительны! Встаньте же, сумасшедший! Сюда, слышите, идут!» «Леночка, можно?» — послышался из-за портьеры голос Андрея Тарасовича. «Конечно, можно. Что за вопрос? У меня с Аршаком Давыдовичем нет никаких секретов». А между тем Лихолетьев думал, что именно с Аршаком Давыдовичем имеются какие-то секреты у его жены. Словом, старик безумно ревновал свою Леночку, в которую был влюблен последним чувством, пылким, страстным, как самое юношеское. Чрезвычайно одобрив последний анекдот Железноградова, Андрей Тарасович вышел вместе с банкиром на склад, но там не оказалось жены. Вместе с ней исчез и Хачатуров. Старик бросился по горячим следам. И вот всегда бледная такая Леночка порозовела от какой-то непонятной ему причины, а нефтяной крест смущенно обмахивает платком свои дряблые острые коленки. «Я хотел узнать, друг мой, ты скоро позовешь нас к чаю?» «Скоро, скоро, сию минуту». Лихолетьев сукоризной смотрел на жену. Елена Матвеевна медленно подошла к нему, гипнотизируя взглядом нежно обволакивающим, и он сразу оттаял. Она провела холеной рукой своей по его глянцеватой лысине. «Ах ты мой дурачок!» Он с пухлым, блаженным лицом, сладко зажмурившись, поймал ее руку и стал сочно выцеловывать каждый пальчик. Ревнивый зверь смирился под мягким шелковым хлыстом опытной укротительницы. «Довольно нежностей. Пойдем пить чай». В столовую под темный дуб приглашались только избранные. Публику попроще обносили чаем на складе, а в задних комнатах, где шилось белье, чая совсем не полагалось. В столовой сидела за самоваром Августа Францевна, бесцветное, гладко причесанное существо, компаньонка Елены Матвеевны. Железноградов, набив себе полный рот печеньем, разглагольствовал во всеуслышание: «Господа, внимание! Attention! Не за горами праздник Рождества Христова! Наши герои-солдатики, наши святые защитники ждут теплых вещей. Я лично сам везу три вагона. Я сам буду свой собственный уполномоченный. Я уже заказал форму. Буду раздавать в окопах, на самых передовых позициях». «Смотри, Мисаил, тебя еще убьют», — вмешалась Сильфида Аполлонна. «Вы себе представить не можете, Елена Матвеевна, какой он храбрый, он ничего не боится. Его так и рвет на позиции. А что ж? Чего я имею бояться? Я верю в свою звезду. Не родилась еще та бомба, которая меня убьет. На крупповских заводах еще таких бомб не выделывают. И, наконец, мои славные предки дрались на Косовом поле». В столовой появился Юнгшиллер. Он был здесь своим человеком, всегда и во всякое время желанным. Обыкновенно пышущий густым румянцем, сейчас он бледен и маскирует наигранной улыбкой полную растерянность. Он склонился к ручке Елены Матвеевны. Они обменялись неуловимым сообщническим взглядом. Елена Матвеевна угадала, что Юнгшиллер принес плохую весть. Улучив момент, он шепнул ей: «У меня есть к вам два слова». «Ганс Федорович», — молвила она громко, — «вы хотели взглянуть картину Крачковского, которую я купила на осенней выставке. Пойдемте». Она увела его в соседнюю гостиную. С глазу на глаз спросила, что случилось. «Ах, нам не везет! Колоссально не везет за последнее время!» Сейчас получил из Лаприкена шифрованную телеграмму. Забугина убежала. «Не может быть! Увы, депеш